В современном обществе большое внимание уделено вопросу равноправия, равноправия мужчины и женщины. Из-за того, что внимание заостряется на равноправии, увеличивается число работающих женщин. Все чаще и чаще представительницы прекрасного пола занимают ответственные посты. Все больше женщин, склонных к самостоятельности в принятии решений. И это касается всех областей жизни. Но, к большому сожалению, увеличивается и количество проблем среди женщин. Особенно среди женщин, которые изо дня в день ощущают на себе ответственность за принятые решения. Статистики сообщают, что в настоящее время каждый третий алкоголик – женщина. Тогда как в отчетах десятилетней давности женщина была одной из шести. Растет число курящих женщин. Женщин, страдающих от сердечных заболеваний, и женщин, кончающих жизнь самоубийством. Но что является причиной всех этих проблем? Есть ли выход из создавшегося положения? Сегодня, дорогие друзья, мы хотим поговорить о женщине, сотворенной Богом, о женщине, соответствующей Божьему замыслу. Наш текст взять из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам, стих 22, где сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Но перед тем, как вникнуть в значение повиновения, давайте возвратимся к истокам, к тому времени, когда Господь сотворил женщину. Давайте посмотрим на сам процесс сотворения. Об этом событии мы читаем во 2 главе книги Бытие. Читаю стихи с 21 по 24. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Три существенных истины вытекают из этого повествования. Первое. Физическое сходство мужчины и женщины. Адам в буквальном смысле мог сказать: «Кость от костей моих и плоть от плоти моей». Вторая. Из-за уникального происхождения Евы сохраняется расовое единство. Каждый человек причастен к тому же самому источнику, к Адаму, сотворенному руками Бога. И третье. Брак учрежден Богом. От начала веков брак был установлен самим Господом. Бог сотворил мужчину и помощницу, соответственную Ему. Бог соединил обоих в одно. И взаимоотношения первой супружеской пары, сотворенной Богом, стали образцом для всех последующих поколений. Давайте поговорим о цели сотворения женщины, о ее предназначении. Призвание женщины, в чем оно? Не изменился ли его смысл сегодня? Сотворение женщины не было результатом божественной прихоти или желанием Бога подарить мужчине игрушку для развлечения. Появление женщины было вызвано наличием особой нужды. Бог потому сотворил женщину, что без нее созданный им мужчина сам по себе был незавершенным, незаконченным. Он нуждался в помощнике и в дружеском общении. В 18 стихе 2 главы книги Бытия написано: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Мужчина был в нужде, в одиночестве. Призванием женщины было восполнить недостающее и стать его помощницей. Существует мнение, что христианство делает женщину неполноценной. Некоторые даже подсказывают, что настало время отбросить отжившее свой век старомодное понятие о роли женщины. Женщинам пора обрести независимость, говорят такие доброжелатели. Женщины должны обрести равноправие и иметь одинаковые с мужчинами права в семье, в церкви, в обществе. Но давайте посмотрим, как такие советы согласуются с Библией. Что говорит Библия о взаимоотношениях мужчины и женщины? В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, апостол Павел пишет: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Обратите внимание на очередность, заложенную в этом стихе. Христу – глава Бог, мужу – глава Христос, жене – глава муж. В этом стихе слово «глава» ни в коем случае не передает смысл превосходства в каких-либо личных или моральных качествах. Когда апостол Павел пишет, что Христу – глава Бог, он не говорит о том, что Бог в чем-то превосходит Христа. И мы знаем, что они равны. Так и главенство мужчины над женщиной, описанное в этом стихе, касается авторитета мужчины как практически необходимости для успешного функционирования человеческого общества. И только с этой целью Бог предопределил для мужчины авторитет, а для женщины – подчинение. Принцип мужского авторитета и женского подчинения был учрежден не беспричинно. Это не было произвольным случаем или капризом со стороны Бога. Женщина была сотворена из ребра мужчины и была сотворена для мужчины. Как гласят стихи 8 и 9 из 11 главы 1 послания к Коринфянам, «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Роль женщины уникальна. В ней есть особая красота. И потому женщина, которая понимает роль, определенную для нее Богом, испытывает наибольшее удовлетворение. Но есть женщины, а их немало и среди называющих себя христианками, которые отвергают установленный Богом принцип. Они ненавидят повиновение. Они считают, что это унижает женщину. Они готовы доказывать, что во всем имеет право поступать по собственному усмотрению. Такие женщины не думают о последствиях. Нарушая установленную Богом формулу взаимоотношений между мужем и женой, они вскипают, раздражаются и проливают слезы только для того, чтобы настоять на своем. И делают они это в ущерб себе. От этого также страдают их мужья. Вся семья чувствует, что что-то не в порядке. А затем женщине приходится расплачиваться за свое неповиновение, сталкиваясь с неизбежными последствиями нарушения Божьего предопределения. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», написано в послании к Ефесянам. Но что такое повиновение? Случается, что даже и в христианских кругах бывает ошибочное представление о повиновении. И это место Писания о повиновении неправильно истолковывается. Часто на женщину возлагают бремена, которых Библия даже не подразумевает. Таким образом происходит крушение даров и становится бессмысленным и бесполезным служение, которое могло бы принести большую радость в семьи, а также большое благословение церквам. Поэтому необходима правдивая картина того, что именно Библия подразумевает под повиновением. Существует мнение, что повиновение сводит женщину на уровень собственности мужа. Якобы, повинуясь, она принадлежит мужу на уровне вещи и используется им. Или ее повиновение в том, что она должна преклоняться перед мужем и счищать грязь с его подметок, никогда не имея права дать совет, а тем более возразить. Она не должна думать, а если и решается на такое преступление, то не смеет раскрыть рот в попытке высказать свои мысли вслух. Она должна исполнять распоряжение мужа, не задавая лишних вопросов. Нет, друзья, это отнюдь не библейское представление о повиновении. Возможно, подобное соответствует учению ислама или древним японским традициям, но не христианству. Согласно же библейским принципам, повиноваться не значит быть под каблуком у мужа. Согласно учению Библии, женщина воистину свободна. Она вовсе не должна быть подавлена. Она ведет полноценный, осмысленный, плодотворный образ жизни. Ее муж знает, каким образом способствовать развитию всех ее способностей. Все ее дарования в полной мере применимы в семье. Итак, женщина появилась на земле не в качестве игрушки для мужчины. Творцом определена для нее роль помощницы. Во взаимоотношениях мужчины и женщины Богом установлен принцип авторитета и повиновения. Но как применить эти библейские принципы? Как следовать им ежедневно? О женщине, следующей библейским принципам, написано в 31 главе книги Притчей, что цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не остается без прибытка, сказано в следующем стихе. Из этого следует, что такой жене муж может доверять, не сомневаясь и ничем не рискуя. В этом основной смысл. Но теперь посмотрим, как живет такая женщина. В этой же 31 главе книги Притчи, в стихе 12, мы читаем. «Она воздает ему, то есть мужу, добром, а не злом, во все дни жизни своей». Заметьте ее ориентир – муж. Она сознает, что ее задача – помогать ему. Она заботится о муже. Она любит его. Она воздает мужу добром во все дни своей жизни. Ее желание – жить для мужа. Она также охотно выполняет работу по дому, добывает шерсть и лен и с охотою работает своими руками, написано в 13 стихе. Существует громадная разница между охотным исполнением каждодневных обязанностей и таким, какое можно обнаружить у подавляющего большинства женщин. Почему такое огромное количество женщин без удовольствия делают работу по дому? Потому что они никогда не пытались найти удовольствие в домашней работе. Вместо этого они ежедневно жалуются и выражают недовольство тяжким жребием, выпавшим на их долю. Они сетуют: «Опять все те же грязные тарелки. 3 раза в день я мою их только для того, чтобы они опять были перепачканы. Каждый день грязные тарелки. Мой их и опять пачкой, мой их и опять пачкой». Но ведь исполнение этих обязанностей и является частью того, что значит жить в Божьем мире. В мире, заряженном грехом, каждый испытывает трудности. И очень много значит умение исполнять любую работу с удовольствием. Библейское описание женщины со свободным, неподавленным духом изображает перед нами женщину, которая научилась исполнять свои обязанности с удовольствием. Она научилась напевать, моя тарелки. Она благодарна за пищу, которой можно испачкать эти тарелки. В 16 стихе 31 главы книги Притчи написано: «Задумает она о поле и покупает его». Эта женщина заботится о целом имении. Она задумает о поле и покупает его. У нее великолепные способности, и ее муж признает это. Как мудрый управитель, он вполне согласен, что ей по силам такая ответственность. Вне сомнений, такая женщина не производит впечатления, находящейся под каблуком. Она применяет свои способности с пользой для своей семьи. Заметьте, от плодов рук своих насаждает виноградник. Она не только покупает имение, она старается извлечь из него пользу с помощью средств, которые она бережно сохранила раньше. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Сказано о ней в 18 стихе. Понятно, что эта женщина счастлива. Она полностью удовлетворена своим положением помощницы. Она является женщиной в полном смысле этого замечательного слова. Каждый дар, полученный ею от Бога, развивается и используется. Как личность она не подавлена. Она с удовольствием исполняет свои обязанности и напевает в третий раз в течение дня, перемывая посуду. Богом определена для нее роль помощницы, и она помогает мужу. Не только в физической работе. Ее обязанности — это не только посуда и стирка. Она думает и принимает решения. Воистину, она помощница во всем. Но когда приходит время принять решение, и она говорит: «Я не думаю, что нам стоит переезжать», а муж говорит: «Я думаю, что стоит», он должен принять решение, а она должна повиноваться, подчиниться его решению. После того, как все подробности были обсуждены, и муж все-таки говорит: «Я думаю, что стоит», она знает, что решение принято. Вот это и есть повиновение. Это и значит быть помощницей. Не будет ошибкой высказать свое мнение, посоветовать и даже возразить, проявляя повиновение. Но ответственность за принятое решение лежит на муже. Последнее слово за ним. Кто-то должен нести ответственность за семью перед Богом. Там, где каждый чувствует ответственность, на самом деле нет ответственного. Ответственность мужа – наблюдать, чтобы все в семье соответствовало порядку, установленному Богом. И жена должна помогать ему в этом. «И сотворим ему помощницу», – сказал Господь, создав из ребра Адама Еву. Сотворение женщины не было случайностью. Бог предназначил ей уникальную роль и установил для нее определенные принципы поведения. Мир старается изменить их под предлогом освобождения женщины. Опустошенность и неудовлетворение являются результатами таких изменений. Согласно Божьему плану, женщина должна быть помощницей. И если она исполняет Божье предназначение, жизнь ее полна благословений. Дорогая сестра, хотите ли вы быть такой женщиной?